Братья и сестры, снова Бог позволил еще раз встретиться нам. Мне сегодня хотелось немного вместе с вами прочитать несколько мест и немного, может быть, поразмышлять вместе о том, какой веры ожидает от нас Господь. Мы будем читать Евангелие от Луки, 17 глава, сначала до 5 стиха, 5 стихов. «И сказал также Иисус ученикам Своим, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых этих. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет «каюсь», прости ему». И сказали апостолы Господу: «умножь в нас веру». И Евангелие от Луки, 22 глава, 31 и 32 стихи. «И сказал Господь: Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Братья и сестры, я думаю, о вере мы, наверное, много размышляем. Во-первых, и о нашей вере, ну и много вер на земле. И как-то человеку хочется, я думаю, если уже верить, то так, чтобы не напрасно. Если уже быть верующим, то чтобы это было... Но по-немецки говорят «you know» или «genau», да? Мне, конечно, очень жалко, что меня не понимают младшие, маленькие, ну, дети. Ну, знаете, вот это то, о чем мы хотим сейчас и рассуждать, о чем мы прочитали, это очень важно. Нам другой раз кажется так, что вера, ну, это что-то такое, что не от нас зависит. Или что-то такое, что невозможно как-то выразить даже. Это что-то, ну, не совсем понятное для нас. Откуда она приходит и как человек становится верующим. Первое место, которое мы прочитали, Господь беседует с учениками Своими. И Своим ученикам Он говорит: невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. Значит, Господь говорил о том, что в этом мире очень много, ну, таких моментов может быть, что у кого-то направление жизни может измениться, соблазн. Но соблазн – это преткновение, или что-то в жизни такое случается, что человек шел-шел, увидел или узнал, споткнулся, и после этого даже падение может быть. Но не о физическом падении, а о духовном говорится. И Господь говорит, что должно быть соблазном. То есть, все-таки оно так устроено в этой жизни, что всякий испытывается. И вера всякого человека испытывается. И вот Господь говорит ученикам: невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого они приходят. 3 стих хотелось дальше прочитать. Господь говорит ученикам дальше: наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. Я думаю, братья и сестры, мы, наверное, так понимаем. Соблазн приходит и для нас, и соблазняем мы. Но Евангелие, интересно, эту истину открывает по-другому. Евангелие так говорит: если вдруг приткнулся через тебя брат твой, то ты соблазнил его, то тебе лучше было бы не родиться. А вот если ты соблазнился, то Писание говорит: а если ты соблазнился, тогда вырви свой глаз, отсеки свою руку, отсеки свою ногу, потому что соблазн через кого-то не приходит. Соблазн лично в тебе. Вот я так размышлял, когда об этом думаю, как будто не совсем, ну, верно. С одной стороны, если вдруг кто-то соблазнился через меня, Писание говорит: мне надо мельничный жернов на шею и в глубину морскую. А если я соблазнился, то Писание говорит: а теперь опять вырви свой глаз, отсеки свою руку и отсеки свою ногу. Оказывается, с ближним у человека никогда нету никакого отношения. Ему всегда нужно только с самим собой разбираться, почему вдруг произошел соблазн. Но я думаю, мы по-другому понимаем. Мы понимаем так, что я могу соблазнить, и меня могут соблазнить, да? Так мы понимаем. А Писание говорит, смотрите внимательно. Если вдруг соблазнится через тебя кто-то, то тебе лучше не родиться. Это в Евангелии от Марка, 10 главе, там немного тоже об этом говорится, и там сказано так, а если вдруг соблазняет тебя глаз твой, то вырви его. Лучше тебе войти в жизнь без глаза, слепому, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. И так и с рукой, и с ногой. Я думаю, в 17 главе Евангелия от Луки здесь тоже об этом говорится. Здесь сказано, наблюдайте за кем? По Писанию. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. Это место мне иногда хочется читать немножко с ошибкой. Ну, как оно в жизни происходит. Тогда я читаю так. Наблюдайте за братом. И если согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. Вот почему эта ошибка написана по-другому? Написано, наблюдайте за собою. Но ведь согрешил брат. И если брат согрешил, за кем я наблюдаю? За собой или за братом? Когда согрешил брат, за кем я тогда наблюдаю? Брат согрешил. Писание говорит, тогда наблюдай за собою. Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему. Вот думаю так, что мы вторую часть, мы как-то улавливаем. Выговори ему. И вот если брат согрешил, выговорить, ну тут, по-моему, дело за нами не станет. Мы выговорим. Но здесь сказано, выговори, и потом прости. И потом дальше сказано, если 7 раз в день обратиться и 7 раз в день скажет «каюсь», прости ему. Значит, даже 7 раз нужно простить. Но в Евангелии от Матфея, там, когда Господь говорил об этом, то Петр удивился, что до 7 раз надо прощать, и обращается к Господу и говорит, «Господи, неужели до 7 раз?» А Господь ему говорит, «Да не до 7, а до 70». Если 490 раз обратиться и скажет «каюсь», и тогда прости. И вот ученики, когда выслушали это слово Господне, они говорят, «Господи, умножь в нас веру». Вот, братья и сестры, вы не думали, почему вдруг после этих рассуждений вдруг возник этот вопрос или возникла такая нужда? «Господи, умножь в нас веру». А зачем вера? Или что такое вера? «Господи, умножь в нас веру». А при чем тут вера? Что, или я не верю этому человеку, который у меня 490 раз просит прощения, или почему вдруг веру надо было умножать, когда зашла речь о прощении? Прости ближнего твоего. Но если мы дальше не читали, но дальше если прочитать, то Господь отвечает на этот вопрос, Он объясняет, что такое вера. Он говорит, что если бы, в общем-то, у вас вера была зерно горчичное, то вы бы уже и горе сказали, сойди и вернись в море, и она послушалась бы вас. То есть у вас, получается, они говорят, Господи, умножь в нас веру, а Господь говорит, да рад бы умножать, но там умножать нечего. Потому что если бы у вас была вера зерно горчичное, то вы бы уже повелевали горам и деревья бы пересаживали. Но они делали это, они пересаживали деревья, повелевали горам, чтобы они сходили и ввергались в море, ученики. Нет. А Господь говорит, если бы была вера зерно горчичное, ну, я думаю, вас не удивишь зерном горчичным. Это ну, очень мелкое зернышко. Здесь, наверное, вы уже видели его. Это самое мелкое семя из всех злаков. Мельче мака, зернышко горчичное. И вот Господь говорит, что если такая вера, что даже едва-едва ее можно увидеть, если такая вера есть, то уже горы будут слушаться. Но ученики, наверное, так проверяли себя. Но им хотелось, чтобы вера была умножена. Я думаю, что они, может быть, и до конца не понимали, в чем сущность этой веры. Но им хотелось все-таки быть настоящими верующими. Им хотелось, чтобы действительно, если Господь говорит, что надо простить и 7 раз, надо простить и 490, то хотелось бы быть настоящим верующим. Не в том дело, чтобы поверить этому человеку или нет, но хотелось бы действительно ему простить. А сколько бывает у человека, когда его оскорбят, когда его обидят, ляжет комок на сердце и простить не может. И простить не может даже один раз, не то чтобы говорить уже до 7 или 490. И раз простить бывает тяжело. И вот ученики, когда услышали, что это так серьезно, и что если я не могу простить кого-то, то это соблазн для ближнего моего, то есть мне тогда лучше было бы не родиться, и тогда они говорят: «Господи, умножь в нас веру». Нам действительно хочется быть настоящими верующими. Но Господь учит. Он говорит: «Если бы зерно ваше было зерно горчичное, вы бы уже повелевали горам и деревьям». И пример дальше приводит. «Кто из вас, имея раба, пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет: „Садись за стол, и я буду тебе служить“?» Ну, это простой пример. Вот говорит Господь, пример возьмите с этого. Если у кого-то есть в подчинении человек, ну, рабов сейчас нет, ну, скажем, вот кто-то прислуживает, ну, или... Наверное, другого образа и трудно подобрать. Все-таки нужно остаться на рабе, потому что по-другому не будет оно так ясно. Раб, купленный за серебро, он должен работать. И вот целый день он трудится на поле или еще где-то. И вот он возвращается с поля. И господин меняется ролью, садит раба за стол и надевает на себя одежды раба и начинает ему служить. Христос говорит: так бывает в жизни или нет? Нет, так не бывает. А говорит, наоборот, бывает. И это нормально вроде для жизни. Если раб целый день работал, а к вечеру, хотя и устал, пришел с поля, что ему хозяин говорит: теперь накрой мне на стол, а когда я поем, тогда ешь и пей сам. Так делают с рабами. Но к чему это Господь говорит? Он говорит, даже и теперь, когда уже раб послужил, и теперь будет есть и пить сам, то, как вы думаете, станет ли господин благодарить этого раба за то, что он служил? Господь говорит: не думаю. Не думаю. Почему? Да потому что он раб, и он сделал то, что положено ему. Оказывается, идет речь о прощении ближнего. И если кто-то простил ближнего своего, то это, знаете, это не что-то такое, ну, из ряда вон, а это то, что каждый должен сделать. Потому что это обязанность наша, или мы ведь сами хотим быть помилованы, так учит нас Писание. И если кто-то хочет быть помилованным, тогда научись миловать другого. Если ты хочешь, чтобы тебе хорошо было, чтобы Господь, когда закончится твоя земная жизнь, принял тебя в вечные обители, тогда, пожалуйста, и другому окажи то же самое. То есть другого люби. Одна сестра, она рассказывает, уверовала она в Бога, муж ее очень жестоко с ней обходился. И вот она никак не может его простить. Она уже беседовала со многими братьями, пока вдруг ей Господь не открыл, что это такое вообще. Что такое прощение и как можно простить. Просто ей как-то вдруг стало ясно, что ее-то судьба уже решена. Она спасена и будет навеки с Богом. И она посмотрела как-то по-другому на своего мужа, и она поняла: а он-то несчастный, если не обратиться, идет в погибель. И вот как-то она по-другому все это увидела, и она, ей как-то так жалко стало его, ее сердце кровью стало обливаться, и она думает: несчастный ты человек, чем бы тебе можно было послужить? А было так, что он с друзьями выпивал, и очень начал хвалить свою жену. Говорит: у меня такая жена, что вот даже Ну, если я и пьяный, если я и что-то делаю не так, она все равно ко мне вот с любовью. Но он как-то прочувствовал, что она теперь, вот будучи верующей, все-таки пережила это и теперь как-то уже по-другому относится к нему. И вот он говорит, даже я могу, ну, друг его говорит, ну, хорошо, это слова, что она у тебя такая, а вот давай, говорит, испытаем, на самом деле ли это так. И, значит, он просит своего товарища, ну, ты, говорит, может быть, не сильно напейся, но так, чтобы... И вот приди, и в твоей одежде, как ты есть, такой грязный, ну, ляжь на кровать, и мы посмотрим, как твоя жена, которая, ты говоришь, любит тебя, как она к этому отнесется. Пришел он, увалился на кровать, как есть. Жена посмотрела, подняла его ноги и положила на ту же кровать, на которой он лежал, на чистую белую кровать, на которой он увалился. Вы знаете, этому человеку вдруг страшно стало. Он-то думал, ну, просто проверить или, ну, лег сам на кровать. Но когда он понял, что его грязные ноги в сапогах тоже были уложены в ту же чистую постель, тут ему страшно стало. Что происходит в доме? А жена, она просто поняла. Она поняла эту истину, какую Христос открывал ученикам своим. Он говорит, что наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, оказывается, не надо выяснять, сколько он виноват, или сколько он вообще, или перед Богом, или даже перед тобой. Оказывается, не это нужно, а просто ты со своей стороны окажи ему милость. Ты со своей стороны как-то снизойди к нему, ведь он погибший человек, и кто знает, если он не обратится к Богу, что ожидает его вечности. Ну, вернее, никто знает, а знаем мы, что ожидает вечности. И вот эта жена, она решила с того дня, как ей Господь это открыл, по-другому относиться к мужу своему. И вы знаете, прошло совсем немного времени. Эта сестра делилась об этом. Муж сейчас вместе с ней служит Господу. Оказывается, вот оно где средство. А ученики так и говорят. Они говорят: Господи, умножь в нас веру. Но Господь говорит: да если бы у вас вера была зерно горчичное, вы бы уже горы могли переставлять. А что это такое, оказывается, вот это зерно? Или в чем вера выражается людей? А Господь говорит, здесь просто правильно нужно понимать себя, и правильно нужно относиться к Господу, и правильно к ближнему своему. И если господин имеет раба, и этот раб приходит с поля уставший, если он служит господину еще второй раз или второе, третье поприще, в этом нет ничего противоестественного, это нормально. И Господь говорит, и когда вы все сделаете, повеленное вам, тогда скажите, я раб, ничего не стоящий, а сделал только то, что должен был сделать. И вот еще одно место, которое мы прочитали, оно записано в 22 главе, здесь сказано, «И сказал Господь, Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих». Опять Господь говорит о вере. Он молится. Он молится о Петре, чтобы его вера не оскудела. Ну, Петр верующий человек, мы вообще так его понимаем, да? Из всех учеников он был, как вы думаете, ну, больше верующий, чем другие? Ну вот, Господь идет по воде. Петр говорит, если это ты, повели мне идти к тебе по воде. Это вера Петра. Господь говорит, иди. И он пошел. Но потом, когда посмотрел вокруг, видит, что волны высокие, начал утопать. И говорит, спаси, погибаю. Петр был верующий человек. Он, если даже мы самое начало его просмотрим, он когда обратился к Богу, он оставил все. И даже в одном месте он спрашивает, Господи, вот мы оставили все, что будет нам? То есть этот человек действительно всю свою жизнь посвятил на служение Богу. Но вот тут перед страданиями Христа Господь говорит, Симон, Симон, вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но сеять, как пшеницу, я думаю, в немецком переводе немного точнее сказано, там имеется в виду сито. Сеять не разбрасывать, а сеять это через сито пропустить. Вот сатана просил. Конечно, даже не совсем понятно, зачем это надо было сатане, чтобы сеять как пшеницу и учеников. Вот сеять их как пшеницу. И смотрите, не пшеницу от половы отделять, а их учеников 12, и их надо было как-то просеять. И, видимо, Господь не сказал, что нет, сеять не буду. А Господь другое сказал. Господь говорит, а я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Но у меня мысль такая. Я думаю, что Господь сеял все-таки. Ну как сеял? Он назначил ответственным за служение Петра. Значит, Петр это было самое крупное зернышко, которое, когда сито вот это просеивается, то Петр оставался на поверхности, другие падали вниз. Это самое крупное зерно было, Петр. Потом помельче немножко, Петр, Иоанн и Иаков. Их Господь часто брал отдельно. Это тоже были особые ученики, с ними у Господа было особое дело. Но не так было, что Господь берет иногда одних троих, иногда других троих. Нет, всегда троих. Петр, Иоанн и Иаков. Значит, у Господа все-таки было такое, что Он сеял, или ну, одного поставил повыше, других немного пониже. А теперь какой вопрос у учеников возник? Они тоже подходят ко Христу и говорят. Вернее, они у Христа просят, чтобы Он посадил по правую, по левую сторону. А между собой они спорят. О чем они спорят между собой? Кто из них больше? Кто из них выше? Такой спор у них был между собой. И вот теперь, получается, и сатана просит о том, чтобы сеять их, как пшеницу. И действительно, один из них больше, другие чуть поменьше, а третий еще меньше. Почему Господь говорит, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя? Я думаю, что как раз Господь хотел объяснить, в каком случае Петр останется, ну, как бы, верующим человеком. Или в каком случае вера его не оскудеет. И Господь молился об этом. Он молился Богу, Отцу Небесному, и молился о том, чтобы вера Петра не оскудела. А как она могла оскудеть, эта вера? А Господь знал, что очень скоро придет это испытание. И здесь Он говорит об этом Петру. Он говорит, Петр, приближаются дни, когда я буду взят от вас, и тогда все вы оставите меня. И Он тогда говорит Петру, и ты особенно, один из всех, ты отречешься. Петр говорит, нет, Господи, если и все отрекутся, то я не отрекусь от тебя. То есть со мной это никак не может произойти. Как же, Господи, неужели я способен отречься от тебя? Нет, Господи, если и все, то только не я. Я душу мою готов положить за тебя. Господь говорит, Петр, не пропоет петух дважды, как ты трижды отречешься от меня. Петр не верил. Но Господь говорит, сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы вера твоя не оскудела. И вот настал этот день, когда Господа взяли, когда не надо было больше употреблять вот эту силу Петра. Петр хотел, правда, силу свою применить. Господь сказал, не надо, вложи меч в ножны. И вот Петр следует за Господом издали. Пришел в тот двор, где был арестован Господь, где уже начинали издеваться над Христом, где уже били Его, плевали в Него. И Петр стоит так издали и за всей этой картиной наблюдает. Он греется у чужого костра. И вот подходит женщина и спрашивает, ты тоже, вероятно, из них. Он говорит, я не понимаю, про что ты говоришь. Второй подходит, говорит, ты точно из них. Ты такой же, как и вот Христос. Он говорит, я не знаю, что ты говоришь. И третий раз к нему подходит. Один из евангелистов подмечает, что опять та же самая служанка. Она подходит к нему второй раз и говорит, точно ты из них. И твоя речь тебя обличает. Потому что, ну, даже ты говоришь и высказываешься, и ну, ты точно из тех людей, как Христос. И тут Петр начал клясться и божиться, что не знает этого человека. Не знаю, про кого вы говорите. И, братья и сестры, я думаю, мы даже другой раз себе не можем представить, как это могло произойти. Тот, который уверовал, что это Сын Божий, тот, который бросался в воду к Нему, когда Он шел, говорит, повели мне идти к Тебе по воде, и который тонул, Господь протягивал руку и спасал его, тот, который поймал очень много рыбы так, что лодки начинали тонуть, и сети рвались, тот, который говорил, кому нам идти, Ты имеешь глаголы вечной жизни, тот, который только что клялся, говорил, Господи, если все отрекутся, но не я, и теперь этот же Петр говорит, клянется и божится, и говорит, я не знаю, про что ты говоришь. Я не знаю этого человека. Я думаю, братья и сестры, нам, наверное, и в голову не приходит, как это возможно. И мы, наверное, за Петра думаем, или, вот знаете, я свои переживания выскажу. Я как-то в юности, когда слышал проповедь на эту тему, и с одной стороны проповедник всегда говорил, призывал, не будьте слишком уверены в себе, потому что Бог это откроет, и тогда... И вот знаете, у меня мысль такая была, ну хорошо, уверенным в себе быть плохо, нельзя, грех. Ну а как? Настраиваться на то, что я отрекусь в любой момент? Вот такой настрой должен у нас быть? Опять нет. И опять у меня переживание, Господи, а все-таки... Что же ты этим хочешь сказать? Или почему вообще все это и описано? И здесь Господь и Петру говорит, «Симон, Симон, сатана просил сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Сатана действительно просил, чтобы Господь, ну, он, у Бога есть такой свой порядок, есть ответственность, кого-то он в семье поставил, ну, родители, это ответственность какая-то. И, например, дети по отношению к родителям должны уважать их, да? В церкви есть служители, к ним тоже должно относиться как к служителям. И если кто-то пренебрегает или поднимает руку на помазанника Господня, или обрезает край одежды его, или открывает наготу отца своего, как это сделал Хам, это проклятие, и человек теряет благословение. Оказывается, у Бога есть свой порядок, есть, может быть, даже авторитеты, что в последнее время пытается этот мир разрушить и искоренить. Не должно быть авторитетов. А Господь говорит, и вот этому, которого Он в авторитет поставил, Он говорит, но я молился о тебе, чтобы вера твоя не оскудела. И в этот роковой вечер, когда Петр отрекся, я думаю, произошло то, о чем Господь молился. Петр упал. Петр споткнулся. До сих пор он не так был внимателен к себе, он наблюдал больше за братьями своими. До этого времени ему казалось, что все могут отречься, но только не он. Он не способен на это. А теперь Господь говорит, наблюдайте за собой. Наблюдайте за собой. И вот Петр мог внимательно теперь посмотреть на себя. И когда он внимательно посмотрел на себя, то он вышел вон и горько заплакал. Здесь произошло, наконец, то, о чем молился Господь. Молился о том, чтобы не оскудела вера Петра, и чтобы, когда он увидит себя, когда он увидит, кто он по природе, на что он способен, чтобы тогда вера его не оскудела. И здесь Петр понял, что, оказывается, он грешник и очень большой. Я думаю, братья и сестры, очень часто у нас не хватает силы простить ближнему. У нас не хватает силы, может быть, снизойти кому-то по той причине, что мы очень высоко ценим самого себя. Мы большого мнения о себе. И, может быть, мы это даже сами не видим, мы это не замечаем. Просто, когда ближний делает ошибку какую-то, или ближний грех сделал, или еще против нас, или нам причиняет ущерб какой. Но этот проступок или этот поступок, уже не проступок, может быть, обязательно, а поступок, он очень ясный для нас. И мы хорошо понимаем, что ближний поступил неправильно. Но Писание учит, когда ты видишь брата своего, согрешающего, тогда постарайся сделать что-нибудь, чтобы как-то понести его бремя, чтобы облегчить его бремя. А для этого нужно правильно видеть самого себя. Для этого нужно, и действительно, как и Петру здесь сказано, Господь говорит, я молился о тебе, чтобы вера твоя не оскудела, и ты, некогда обратившись, утверди братьев твоих. Ты призван помогать братьям, но тебе для того, чтобы ты смог братьям помочь, ты должен правильно видеть себя. И, братья и сестры, оказывается, чего Бог ждет от человека? Апостол Петр, вернее, Павел, в конце своей жизни, когда он пишет второе послание Тимофею, то там есть такое слово. Господь говорит, Павел говорит, вернее, Христос пришел спасти грешников, из которых я первый. Что это за слово такое? Христос пришел спасти грешников, из которых я первый. То есть он уже, будучи верующим и даже заканчивая свою христианскую жизнь, он, когда анализировал все или проверял, то он понял и понял однажды и навсегда, что из всех грешников самый первый кто? Павел. Он так понял. Однажды один из братьев говорит, я со всем Словом Божьим согласен, но с одним местом я все-таки не согласен. Я не согласен, что Павел первый из грешников. Почему он так говорит? Потому что он видит, что первый из грешников он. Наверное, в собрании нашем или в жизни нашей, когда мы так вот смотрим, ну, на окружающих нас людей, мы думаем, да, мы грешники, мы это понимаем, мы это осознаем. Но я думаю, братья и сестры, а мы уже пришли к выводу, что именно я самый большой грешник. Или, может быть, не самый большой. Наверное, есть люди, которые больше грешники, чем мы. И вот когда Господь говорил с Петром, то он говорит, сатана просил сеять вас, как пшеницу. Сатана просил, чтобы вот именно, когда Господь будет возлагать на кого-то ответственность какую-то, или когда мы, будучи верующими, даже становимся свидетелями о Боге, чтобы мы тогда росли в своих глазах. И бывает так, человек обратился к Богу, и теперь он думает, что он стал лучше, ведь он теперь верующий человек. Ему кажется, что вот неверующие рядом с ним, которые в этом доме живут или в одном доме, что они уже хуже. Он-то теперь верующий человек, а те нет, те неверующие. То есть он стал немножко лучше. Но, братья и сестры, он лучше-то не стал. Просто он в связи с тем, что уверовал, его очистил Господь кровью своей. А сам-то он лучше стал или нет? Или, может быть, я сегодня что-то говорю такое, но не очень удоборазумительное, или то, что мы, может быть, никогда к такому выводу не приходили. Вообще, нам, может быть, и кажется, что, или вам кажется, что, может быть, брат Петя, ты тут не прав. Все равно, когда мы уверовали, мы лучше стали. Вот Петр, это как раз тот человек, который уверовал, который все оставил и последовал за Господом. И Господь ему говорит, Петр, ты когда обратишься, ты братьев своих утверди. Оказывается, Петру не хватало еще обращения. Он уже был верующим человеком, он уже следовал за Христом, но обращения ему не хватало. А обращение – это что такое? Это когда человек идет в каком-то направлении, а потом, когда он остановился, повернулся, и когда он двигается в обратном направлении. Вот это называется обращение. И вот Петр, оказывается, что-то неправильно или что-то недопонимал, что-то не до конца видел. Братья и сестры, он не до конца понимал себя. Он думал, что он лучше чуть-чуть, ну хоть чуть-чуть, но лучше других. И вот когда, в конце концов, Господь убрал свои руки, и Петр вдруг обнаружил, что он самый большой грешник, когда он отрекся, клялся и божился, что не знает человека, Иисуса Христа, ради которого он готов был душу положить, тут у Петра открылись глаза, и он пока понял, что он самый плохой, он самый негодный. И когда он это понял, теперь легче было с Петром трудиться Господу. Потому что он теперь смирился. Теперь он понял, что он недостоин. Он недостоин быть и учеником Господним. Он недостоин быть и апостолом, о чем и Павел в своем послании говорит. Я недостоин. Оказывается, вот этого бывает Господу трудно добиться в нас, чтобы мы наконец поняли, что мы недостойны. А когда мы недостойны, тогда нам легче простить ближнего своего. Тогда нам легче наклониться. Потому что если достойный человек или ну, такая величина, которому все должны служить, вот попробуйте такому наклониться. Один недавно уверовал из высокого начальства, и он говорит, мне очень трудно было, знаете, что сделать? Это склониться на колени, потому что я не привык. Но, говорит, сейчас для меня это самое любимое положение, потому что я склоняюсь перед Богом моим. Но, говорит, будучи в мире, и он был очень большим начальником, ну и очень хорошо дело вел, и он не привык. Вот со своей юности, и самое для него было позорное, или самое, ну как бы, унижением для него было, чтобы ему на колени встать. И он даже презирал других людей таких, которые, может быть, заискивали как-то у начальства, или как-то, ну вот склонялись или смирялись, ему не нравились такие люди. Но когда он понял Бога, когда он обратился к Богу, когда он понял, сколько Господь милости ему явил, то он говорит, мне это трудно было сделать, но теперь для меня это положение самое любимое, потому что я склоняюсь перед Спасителем моим. И вот, братья и сестры, конечно, то, что Господь нам простил, христиане стоят маяками на дорогах прошедших и идущих годов. Христианские ноги землю всю исходили, к небу путь проложили вереницы крестов. Христианские ноги землю всю исходили, к небу путь проложили вереницей крестов. Христиане на кострах возжигали, и на римских дорогах всюду крови следы. Христианские ноги кандалами сжимали, и своими телами освещали сады. Христианские ноги кандалами сжимали, вы своими телами освещали сады. Христиане, вы в театрах видали материнские слезы, плач казненных детей. Христианскую правду на крестах распинали, на аренах бросали в пасти диких зверей. Христианскую правду на крестах распинали, на аренах бросали в пасти диких зверей. Христиане, вас не зная, узнают, ведь в Голгофской вершине путь кровой не зарос. Ваши подвиги знает и в борьбе подкрепляет. Как бы ни было трудно, ваш Спаситель Христос ваши подвиги знает и в борьбе подкрепляет. Как бы ни было трудно, ваш Спаситель Христос.